А вот допрос у Мироненко. Едва только Бабича вводит, запах вкусной еды прохватывает его. И Мироненко сажает его поближе к дымящемуся мясному борщу и котлетам. И будто не видя этого борща и котлет, и даже не видя, что Бабич видит, начинает ласково приводить десятки доводов, облегчающих совесть, оправдывающих, почему можно и надо дать ложные показания. Он дружески напоминает. Когда вас первый раз арестовали с воли, и вы пытались доказать свою правоту, ведь не удалось. Ведь не удалось же, потому что судьба ваша была предрешена еще до ареста. Так и сейчас, так и сейчас. Ну-ну, съешьте обед, съешьте, пока не остыл. Если не будете глупы, мы будем жить дружно. Вы всегда будете сыты и обеспечены. А иначе... И дрогнул Бабич. Голод жизни оказался сильней жажды правды. И начал писать все под диктовку. И оклеветал 24 человека, из которых и знал-то только четверых. Все время следствия его кормили, но не докармливали, чтобы при первом сопротивлении опять нажать на голод. Читая его предсмертную запись о жизни, вздрагиваешь. С какого высока и до какого низко может упасть мужественный человек? Можем все мы упасть. И 24 человека, не знавшие ни о чем, были взяты на расстрелы и новые сроки. А Бабич был послан до суда ассенизатором в совхоз. Потом свидетельствовал на суде. Потом получил новую десятку с погашением прежней. Но, не докончив второго срока, в лагере умер. А банда из Джединского третьего отдела? Ну, да кто-нибудь доследует же об этой банде, кто-нибудь. Современники, потомки. А ты? Ты думал, что в лагере можно, наконец, отвести душу? Что здесь можно хоть вслух пожаловаться, вот срок большой дали, вот кормят плохо, вот работаю много? Или думал ты, можно здесь повторить, за что ты получил срок? Если ты хоть что-нибудь из этого вслух сказал, ты погиб. Ты обречен на новую десятку. Правда, с начала второй лагерной десятки ход первый прекращается, так что отсидеть тебе выпадает не 20, а каких-нибудь 13-15. Дольше, чем ты сумеешь выжить. Но ты уверен, что ты молчал, как рыба? И вот тебя все равно взяли. Опять-таки верно. Тебя не могли не взять. Как бы ты себя ни вел. Ведь берут не за что, а берут потому что. Это тот же принцип, по которому стригут и волю. Когда банда из третьего отдела готовится к охоте, она выбирает по списку самых заметных в лагере людей. И этот список потом продиктует Бабичу. В лагере ведь еще труднее упрятаться. Здесь все на виду. И одно только есть у человека спасение — быть нолем, полным нолем, с самого начала нолем. А уж потом пришить тебе обвинение совсем нетрудно. Когда заговоры кончились, стали немцы отступать, с 1943 года пошло множество дел по агитации. Кумовьям-то на фронт все равно еще не хотелось. В Буреполомском лагере, например, сложился такой набор. Враждебная деятельность против политики ВКПБ и советского правительства. А какая враждебная, пойди пойми. Высказывал пораженческие измышления. в клеветнической форме высказывался о материальном положении трудящихся Советского Союза. Правду скажешь, вот и клевета. Выражал пожелание восстановления капиталистического строя. Выражал обиду на советское правительство. Это особенно нагло. Еще тебе ли, сволочь, обижаться, десятку получил и молчал бы? 70-летнего бывшего царского дипломата обвинили в такой агитации, что в СССР плохо живет рабочий класс, что Горький — плохой писатель. Сказать, что это уж хватили через край, никак нельзя. За Горького и всегда срок давали, так он себя поставил. А вот Скворцов в Лохчем Лаге, близ Усть-Выми, отхватил 15 лет, и среди обвинений было. Противопоставлял пролетарского поэта Маяковского некоему буржуазному поэту. Так было в обвинительном заключении. Для осуждения этого довольно. А по протоколам допросов можно установить и некого. Оказывается, Пушкин. Вот за Пушкина срок получить — это правда редкость. Так после всего Мартинсон, действительно сказавший в жестяном цеху, что СССР — одна большая зона, должен Богу молиться, что десяткой отделался. Или отказчики, получившие десятку вместо расстрела. Так это понравится — давать вторые сроки. Такой это смысл внесет в жизнь оперчек отдела, что когда кончится война и уже нельзя будет поверить ни в заговоры, ни даже в пораженческие настроения, станут сроки лепить по бытовым статьям. В 1947 году в сельхозлаге «Долинка» каждое воскресенье шли в зоне показательные суды. Судили за то, что, копая картошку, пекли ее в кострах. Судили за то, что ели с поля сырую морковь и репу. Что сказали бы барские крепостные, посидев на одном таком суде? И за все это лепили по 5 и 8 лет, по только что изданному великому указу 4/6. Один бывший кулак уже окончал десятку. Он работал на лагерном бычке и смотреть не мог на его голод. Этого лагерного бычка, не себя, он накормил свеклой и получил 8 лет. Конечно, социально близкий не стал бы кормить бычка. Вот так у нас десятилетиями и отбирается народ, кому жить, кому умереть. Но не самими цифрами лет, не пустой фантастической длительностью лет страшны были эти вторые сроки. А как получить этот второй срок? Как проползти за ним по железной трубе со льдом и снегом? Казалось бы, что уж там лагернику арест? Арестованному когда-то из домашней теплой постели, что бы ему арест из неуютного барака с голыми нарами? А еще сколько? В бараке печка топится, в бараке полную пайку дают. Но вот пришел надзиратель, дернул за ногу ночью: «Собирайся». А как не хочется! Люди, люди, я вас любил! Лагерная следственная тюрьма. Какая ж она будет тюрьма? И в чем будет способствовать признанию, если она не хуже своего лагеря? Все эти тюрьмы обязательно холодны. Если недостаточно холодны, держат в камерах в одном белье. В знаменитой в Иркутской «тридцатке», перенято арестантами от чекистов, они называли ее так по ее телефону «30», дощатом бараке за полярным кругом при 40 градусах мороза топили угольной пылью. Банная шайка на сутки. Не потому, конечно, что на Воркуте не хватало угля. Еще издевались: не давали спичек, а на растопку одну щепочку, как карандаш. Кстати, пойманных беглецов держали в этой тридцатке совсем голыми. Через 2 недели, кто выжил, давали летнее обмундирование, но не телогрейку. И ни матрасов, ни одеял. Читатель, для пробы переспите так одну ночь. В бараке было примерно +5. Так сидят заключенные несколько месяцев следствия. Они уже раньше измотаны многолетним голодом, рабским трудом. Теперь их довести легче. Кормят их. Как положит третий отдел? Где 350, где 300? А в тридцатке 200 граммов хлеба, липкого, как глина, немногим крупнее кусок, чем спичечная коробка. И в день один раз жидкая баланда. Но не сразу ты согреешься, если и все подписал, признался, сдался, согласился еще 10 лет провести на родном архипелаге. Из тридцатки переводят до суда в Воркутинскую следственную палатку, не менее знаменитую. Это самая обыкновенная палатка, да еще рваная. Пол у нее не настлан, пол — земля полярная. Внутри 7 на 12 метров. И посредине железная бочка вместо печки. Есть жердевые нары в один слой. Около печки нары всегда заняты блатарями. Политические плебеи по краям и на земле. Лежишь и видишь над собою звезды. Так взмолишься: о, скорей бы меня осудили, скорей бы приговорили. Суда этого ждешь, как избавления. Скажут: не может человек так жить за полярным кругом, если не кормят его шоколадом и не одевают в меха. А у нас может. Наш советский человек, наш туземец архипелага может. Арнольд Раппопорт просидел так много месяцев. Все не ехала из Нарьян-Мара выездная сессия облсуда. А вот на выбор еще одна следственная тюрьма. Лагпункт Аратукан на Колыме. Это 506-й километр от Магадана. Зима с 1937 на 1938. Деревянно-парусиновый поселок, то есть палатки с дырами, но все ж обложенные тесом. Приехавший новый этап, пачка новых обреченных на следствие, еще до входа в дверь видит: каждая палатка в городке с 3 сторон, кроме дверной, обставлена штабелями окоченевших трупов. Это не для устрашения, просто выхода нет. Люди мрут, а снег 2-метровый, да под ним вечная мерзлота. А дальше измор ожидания. В палатках надо ждать, пока переведут в бревенчатую тюрьму для следствия. Но захват слишком велик. Со всей Колымы согнали слишком много кроликов, следователи не справляются, и большинству привезенных предстоит умереть, так и не дождавшись первого допроса. В палатках скученность, не вытянуться. Лежат на нарах и на полу, лежат многими неделями. — Это разве скученность? — ответит Серпантинка. У нас ожидают расстрела, правда, всего по несколько дней, но эти дни стоят в сарае, так сплочены, что когда их поят, то есть поверх голов бросают из дверей кусочки льда, так нельзя вытянуть рук, поймать кусочек, ловят ртами. Бань нет, прогулок тоже, зуд по телу, все с остервенением чешутся, все ищут в ватных брюках, телогрейках, рубахах, кальсонах, но ищут, не раздеваясь, холодно. Крупные белые полнотелые вши напоминают упитанных поросят сосунков. Когда их давишь, брызги долетают до лица, ногти в сукровице. Перед обедом дежурный надзиратель кричит в дверях: «Мертвяки есть?» «Есть!» «Кто хочет пайку заработать, тащи!» Их выносят и кладут поверх штабеля трупов. И никто не спрашивает фамилий умерших. Пайки выдаются по счету. а пайка — 300-ка. И одна миска баланды в день. Еще выдают горбушу, забракованную санитарным надзором. Она очень солона. После нее хочется пить, но кипятка не бывает никогда, вообще никогда. Стоят бочки с ледяной водой. Надо выпить много кружек, чтоб утолить жажду. ГСМ уговаривает друзей. Откажитесь от горбуши. Одно спасение. Все калории, что вы получаете от хлеба, вы тратите на согревание в себе этой воды. Но не могут люди отказаться от куска дыровой рыбы. И едят, и снова пьют, и дрожат от внутреннего холода. Сам М ее не ест. Зато теперь рассказывает нам об Аратукане. Как было скучно в бараке. Его редеет, редеет. Через сколько-то недель остатки барака выгоняют на внешнюю перекличку. На непривычном дневном свете они видят друг друга, бледные, обросшие, с бисерами гнит на лице, с синими жесткими губами, ввалившимися глазами. Идет перекличка по формулярам. Отвечают еле слышно. Карточки, на которые отклика нет, откладываются в сторону. Так и выясняется, кто остался в штабелях, избежавший следствия. Все пережившие аратуканское следствие говорят, что предпочитают газовую камеру. Следствие? Оно идет так, как задумал следователь. С кем идет не так, те уже не расскажут.